Продолжаем разговор. Сегодня все еще 18 марта. Вот, и, соответственно, дальше мы говорим с вами о Луне прямой. Значит, вот теперь от эзотерического значения Луны переходим к бытовому значению Луны. Да? Значит, бытовое значение Луны звучит следующим образом. На момент, когда эта Луна выходит, ну, то есть, соответственно, на момент прошлого, настоящего или будущего, да, достаточно смело это можно читать как состояние паранойи. Клиенту это слово понятно. Обычно, да? Вот, это состояние, когда ты неадекватно, или там клиент неадекватно, был сейчас или будет, ну, в зависимости от того, о чем расклад, да, там воспринимает действительность. То есть всплывает один или группа подсознательных страхов. Ну, мы же не знаем, сколько там зеркал, да, там поучаствовало в искажении этого процесса. Вот, которые, в свою очередь, работают на искажение этой действительности. И здесь, в принципе, предполагается как минимум первое действие под названием «не верь глазам своим». Да, то есть лучше от этой ситуации отстроиться и не делать ничего, потому что все, что ты сейчас можешь сделать, будет тебе потом, помните, вы имеете право хранить молчание, потому что все будет использовано против вас. Вот, то есть любое действие в данной ситуации будет работать против тебя. Понятно? Нет, потому что оно исходит из неадекватности. Представьте себе, да, там человек из пункта А должен попасть в пункт Б, сделав для этого определенные шаги. Но проблема вся в том, что он не в пункте А. Более того, даже в пункт Б ему не надо. И то, какие шаги нужно сделать, его тоже глючат. Вы понимаете, да, что потрата ресурсов, энергии, ухудшение своей ситуации, кармической, социальной, да, с точки зрения там, потрата там, ну, не знаю, как ресурсов, да, так и плюс к этому испорченные отношения. Это плата вот за эту лунность в действиях. Понятно, да? Поэтому, скажем, в данной ситуации рекомендую погрузиться на дно 18, 1 плюс 8 равно 9. Это я к чему посчитала? Отшельнику. Отшельнику. Спасибо. Вот, то есть, иначе говоря, да, там падаете в отшельника, ну, в данной ситуации, отстраняйтесь, иначе говоря, да, там, начинаете там, я не знаю, какие-то медитации в это время, только медитации не на тему, потому что на тему вас тоже наглючат, это тоже движение, медитация на тему, да, а просто, соответственно, да, ну, попробуйте в это время, действительно, там, больше поспать, чуть-чуть поболеть, и вас откизит. Тем, что вас откизило, вы поймете, да, тем, что, соответственно, возникнет опять благостное, спокойное, а не тревожное ощущение. Это понятно, да? То есть вот Луна всегда, она тревожным ощущением, ну вот, считывается. Даже при этом позитивная Луна. Ну вот, ну помните, что такое позитивное в кавычках, да? Это когда, соответственно, ты наглючил себе хорошее. Все равно при этом есть ощущение тревоги под названием «надо скорее, оно хорошее, надо пользоваться». Ну, все равно, тем не менее, ситуативная тревожность, да, ушла ситуативная тревожность, да, ушел вот этот вот состояние, да, бежим быстрее, неважно там к этому или от этого, вот, это, значит, вас откризило, ну, слово откризило, глагол такой вам знаком, да, то есть, иначе говоря, у вас закончился период Луны, и можно уже выходить на свет. Вот, это как минимум, а как максимум, в принципе, это воспользоваться услугами кого-нибудь внешнего, который в достаточной степени силен, чтобы от вас не залуниться вашими же проблемами. Потому что Луна очень внушительна. Я помню, у меня приходит клиентка, значит, вот с такими вот руками на тему того, что ее пытается убить ее муж. Вот, да, и я, соответственно, на нее смотрю, и она мне рассказывает, значит, и она в такой тревоге рассказывает, что вот она, значит, там продала квартиру свою, а он у нее сейчас, соответственно, эти деньги хочет забрать, она ему не хочет их давать, и она боится от него там разнообразных там насильственных действий и прочее-прочее. И я сижу уже так, думаю, так, какой оберег плести? Там такой или сякой, да, там, может, надо адвокатов уже рекомендовать. Ой, а у меня адвокат сейчас моя, которая хорошая, она там вообще там за границей, что же делать? Делаю расклад, в нуле Луна, клиентская. И дальше по поводу там, смотрю, высший смысл то, что ее пути с мужем пересеклись, и смотрю объективную действительность. Король Пентаклей с хорошим крепким бизнесом. В этот бизнес сейчас есть возможность вложить деньги, чтобы получить от этого хороший результат. Бизнесу много лет. Бизнес, вы удивитесь, успешный. Она продает квартиру, причем квартиру она продает где-то Куево-Кукуево. Цена этой квартиры 3 копейки. Понимаете, да? И он всего лишь навсего предлагает ей не тратить это на цацки, как она, в принципе, планировала, да? А вложить, чтобы в результате на цацки же было больше. Он ей бизнес почти что предлагает этой дуре. А накручивает ее собственная мама, которая тоже, в принципе, в деньгах не алаверды, видимо, этих какой-то. Ну вот, то есть, в общем, ни в какой она не врубается, что это 3 копейки, что у него бизнес хороший, и что, в принципе, он в месяц получает 10 раз больше, чем она за эту квартиру выручила, понимаете, и что ему нехрена мораться, и тем более бегать с ней с ножом. Понимаете, ну глупость, более того, он ее любит. И я начинаю с ним потихонечку разговаривать, я говорю, вы скажите мне, пожалуйста, а сколько он реально зарабатывает? Он говорит, ну много. Я говорю, хорошо, я говорю, а вот, ну вот по отношению к цене квартиры, да, откуда я, да, там узнаю, что в 10 раз, она мне называет сумму. Я говорю, это вот его доход. Она говорит, ну да. Но я говорю, а скажите, пожалуйста, у вас с ним были когда-нибудь истории, когда он на вас руку поднимал или еще что-то? Да что, он говорит, никогда. Я так начинаю понимать, что у меня сейчас на связи, видимо, другая она. Да, потому что вот только что была одна, которая, соответственно, да, тут лунила вовсю. А сейчас у нее такая скромная, такая радостная, у нее с мужем все хорошо, вот у этой. Вот, понимаете, да, то есть, в принципе, да, или я там безумная в состоянии луны там несусь. У меня вот есть один человек, который с моей луной справляется, прекрасная Лариса. Значит, я ей там вываливаю всю эту луну, и она такая, говорит, так, подожди. И дальше, ну, то есть она от моего лунного обаяния очень быстро, да, там, ну, она профессионально, да, к ней луны профессионально приходят. Ну вот, и в связи с этим она так, подожди, подожди, а давай-ка мы сослужимся с действительностью, а что у нас в действительности? Ага, вот это и вот это, да. И я таким образом об нее, да, сослагаясь с действительностью, луна тает, как этот туман. Понимаете, да, и все у меня становится, в общем, потихонечку в порядке. Это понятно, нет? То есть нужно сложение с действительностью, а как оно на самом деле? При этом понятно, что когда вы работаете с чьей-то луной, то вам ее надо как коняшку остановить, потому что она же бегает еще. Понимаете, она же не готова, чтобы с ней работали. Ей же надо успеть, у нее же пиздец какой-то там очередной, ситуативная тревожность. Понимаете, да, поэтому стоять. Да, сперва разберемся, что есть по факту. Ах, вы не понимаете, что у меня по факту, у меня тут это... Стоп. Подождите, да, давай посмотрим, ну вот, фактом в лицо. А факты в лицо в том, что меня все ненавидят. Так, простите, все это кто? Давайте так с этого начнем. Понимаете, нет? То есть, иначе говоря, вам в этом состоянии, правда, нужен тот, кто с вами может справиться. Советую вам держать такого человека в своем окружении, пользоваться его редко, а то он тоже заколебется. Понимаете, да, то есть к министру за гвоздями не ходят, как вы понимаете, и на любую луну надо этого человека... высвечивать, да, а только на ту, которая, ну, понятно, не просто тучка на вас накатила, да, ну вот, а, соответственно, ну вот, когда, правда, это уже на такое глубинное состояние, когда вы в этом давно. Вот, и, в свою очередь, дальше в идеале, если все-таки эту роль будет выполнять профессиональный психолог или психотерапевт. То есть луна-звезда – две карты, которые рекомендуют клиента послать и послать надолго. Да, ну, на длительную работу к психотерапевту, я это имею в виду. Вот, значит, потому что здесь надо смотреть глубинные основания, потому что сейчас на данный момент времени, напоминаю, нашелся тухлый лук, поздравляю. Да, будем с ним разбираться, будем убирать, красиво не будет. Да, но, по крайней мере, да, уйдет источник вот этой вони внутри тебя. Понятно? То есть надо смотреть, а что там вообще с тобой происходит. Да, откуда у тебя такие там, соответственно, лунные представления. Да, что тебя там морочит. Вот, это ступенчато, с этим разбираемся. Убираем этот морок, и дальше после этого луна в следующий раз настигает нас через достаточно продолжительное время, хотя бы часа через два. Вот. Вот как-то так. Значит, имейте в виду, у самых продвинутых людей, я видела самых продвинутых людей, и помогала разбираться им с луной. Понимаете, да, то есть... Степень продвинутости не предполагает то, что у тебя не будет луны. Просто, во-первых, она будет реже приходить. О ужас, указывается на более глубокие программы бессознательного. Ну, потому что поверхностные прорабатываются быстрее. Да? И обычно, как предполагается, что человек более продвинутый, быстрее с этим состоянием будет справляться. Потому что есть привычка работать над собой. Понятно, нет? То есть вот и все. Но при этом Луна все равно будет наставать. Вот. Ну, обычно рассказываю страшную историю, думаю, сейчас тоже вполне ее могу рассказать, как выглядит Луна, да, там, значит, любимая моя история, значит, пошли с двумя моими подругами, которые по стечению обстоятельств психотерапевты, одна рыба, другая дева, вот, значит, пошли на цигун к Мише Гинзбургу, значит, такому прекрасному преподавателю, значит, он нам преподавал эриксоновский гипноз, и он же преподавал цигун, вот мы к нему на цигун. Значит, и я сижу с этой прекрасной девой, психотерапевтом, и мы ждем вечно опаздывающую рыбу. Ну, она рыба, этик, в общем, вечно опаздывающая. И вот она, значит, приходит, и для меня все происходит нормально. Я же вообще не в курсах была событий, да, мы пришли на цигун, ну да, рыба опаздывает, ну и что, навсегда так делает. Ну вот, и она вместо того, чтобы садиться около нас, она садится в отдалении. Ну, мало ли, опять же, ничего не предвещало. Потом, усаживаясь там, она через какое-то время проходит, передает там деве конвертик и говорит: спасибо тебе большое. И так говорит: ну, помогло, и слава богу. Все происходит красиво, правильно? Правильно. Я понимаю, что сейчас переданы некие деньги. Видимо, там, раз помогли, но я не дура. Да? Я понимаю, что, видимо, деньги, которые были заняты до этого. Вот их на моих глазах возвращают. Все прекрасно. После этого рыба садится туда. Еще во время занятий цигуна я вижу, как на какой-то момент времени она с несколько позеленевшим лицом куда-то уходит и возвращается. Ну, мало ли, да, там, плохо человеку. Как выяснилось, правда, ее тошнило. И потом... Значит, когда мы выходим уже домой ехать, как обычно втроем вместе, ляса подочить в какое-нибудь кафе, рыбка от нас уплывает, ну, потому что у нее там какие-то другие дела, и мы только с девой, соответственно, да, сидим в кафе, и ляса точим, при этом дева какая-то притухшая, ну, после цигуна, мало ли что. Проходит неделя, ко мне приходит дева с заявкой, что у нее сделана порча на деньги. Я начинаю выяснять, мне описывают, что она глючит, что, соответственно, никакой порчи на деньги нет, и дева со сдержанным, вот с таким сдержанным чувством мне говорит о том, что вообще эту порчу на нее навели прямо при мне. Ты, говорит, помнишь, как мне эта рыба, ее лучшая подруга, значит, швырнула этот конверт и, соответственно, еще при этом что-то прошептала. А я где была? Понимаете, да, то есть... Она как можно было этого не заметить? Да, еще я, получается, тогда и маг в кавычках. Но на моих глазах навели порчу, а я ничего не заметила. Через еще неделю приходит более тормозная рыба, но она, к слову сказать, всегда опаздывает. Значит, с вопросами о том, что ей теперь делать в близких отношениях, отношениях, с кем она не говорит, в результате под дулом пистолета признается, оказывается, в отношениях с девой. Потому что дева от нее отстраняется, видимо, чему-то завидует. Помнишь, говорит, когда я при тебе возвращала деньги, как она мне со змеиной улыбкой сказала о том, что типа больше, не, больше никогда не дам. А я где была? Вот, да, то есть, в общем, в результате обеих моих девок заглючила. Вот, и при том, что то, что они психотерапевты в данной ситуации работало против них, потому что, соответственно, они отказались лечиться. Ну, да, потому что они сами себе психотерапевты. Ну вот, и поэтому лечиться у тарологов они, в общем, как-то не привыкли. Тем более, в общем, в обеих случаях я лохушка. В одном случае я не заметила порчу, а в другом случае, да, не проявила достаточной чуткости. Ну вот, в общем, пиздец какой-то. И вот их там разглючивало где-то в районе там месяцев трех, пока они опять не помирились, не порыдали, не простили друг другу все, что они друг другу сделали. Благо не уточняли, что именно кто кому сделал, иначе бы точно поссорились опять. Потому что под Луной адекватности восприятия нет. Если бы я была в третьей Луне, у меня был бы третий вариант. Понимаете, да? Ну, благо у нас было только их два варианта, и мой, как я надеюсь, нормальный. Опять же, гарантий никаких. Вот, да, позитивная Луна. Вот, у меня есть подруги, они дружат между собой. Какая прелесть. Так мило, одна другой деньги, да, и другая их возвращает, желает удачи. Вообще все прекрасно, ну, прекрасен и удивительно. Ну вот, значит, ну, конечно, спасают карты. Заряженная колода, если у тебя Луна, так и говорит, ты лунишь, мать, или там отец, в зависимости от твоего пола, или сексуальной ориентации. Вот, в общем, как-то так. Сообразили? Нет, прекрасные люди, очень хорошо. Вот, то есть, когда вы под Луной, не верь глазам своим. Я помню еще последний случай, прям вот все уже закончила я почти проект «Часть Луны», просто что и так тоже бывает. Значит, Сидят у меня Андрюша, еще не расщепленная луна, и еще одна прекрасная луна, которая, видимо, никогда не расщепится при причине невлютивности. Вот сидят они у меня вдвоем, Андрюша, это Света прекрасная. Значит, и Света задает мне какой-то вопрос. А я сижу, записываю на диктофон, ну, прием. Значит, я говорю некую фразу, ну, по принципу, да, там, черное, это черное, яркий, интенсивный свет, и оно явно не белое. Ну, я вам пример привожу, да. Значит, и дальше еще что-то говорю. И через какое-то время, значит, я упоминаю, ну, вот то черное, и эти оба луны мне говорят, Иссет, нам очень жаль, но ты тогда дословно сказала следующее. Белое – это белое, и никакое не черное никогда черным не будет. И я говорю, вы оба это слышали? Они говорят, да. Я говорю, вот прям так и сказала. Они говорят, да, прям так и сказала. Я говорю, ребят, вот у вас сейчас есть уникальный шанс. Ваше высшее я много за это бабла заплатила. У вас сейчас будет мистический опыт. Они такие заинтриговались, говорят, какой? Я говорю, сейчас все будет. Прокручиваю диктофон и включаю. Вот сказать, что они были обрадованы этим мистическим опытом, я не могу. Они оба, ну вот буквально им было очень страшно. Да, потому что, в принципе, да, они могли поклясться матерью родной, понимаете, там, собственной потенцией, чем угодно. Что все, что я сказала именно так. Понимаете, да? Слово сказать, эволютивная луна потом попробовала сделать так, что Иссет вообще магичка всея Руси, что смогла даже на записи изменить текст. Но это ее проблемы. С ней вот у нее такая история. Знаете, чем эволютивная от порушенной, да, отличается? Эволютивной луне говоришь, да, вот, это черная мать, слышь, оно не белое, и белым не будет. Эволютивная луна, если соглашается, ты ее по логике, например, да, там разведешь или там по объективным обстоятельствам, она потом уходит, там как следует подумает, и либо вернется тебе доказывать, что все-таки это не так, она там заготовила себе еще целую кучу объяснений, либо не вернется, потому что ты безнадежна, и пойдет искать созвучных. Порушенная луна, ты говоришь, мать, это черное и белым оно быть не может. И там в глазах такая тоска, такая боль. И, но при этом она еще пытается сопротивляться, говорит, ну Иссет, ну все-таки это белое. Извини. И вот уходит, и понимаете, да, пусть с трудом, пусть вы знаете, вот с таким со скрипом, но уже, понимаете, да, вот почему и так больно это дурище порушенное, да, потому что, в принципе, до нее уже доперло. Понимаете, да, вот сермяжная правда, да, вот этой ситуации. Прости, друг, это правда черная. Понятно, нет? То есть вот этим они отличаются. То есть эволютивная только теоретически может проявить гибкость и предположить, что это может быть типа черным. А потом скажешь, ну я так пожила, я поняла, что это не так. Все. Понятно? То есть черные эволютивные луны невменяемы по жизни. Может, и слава богу. Вот, по крайней мере, им так веселее. Вот. Уловили, нет? Вот, то есть вы, иначе говоря, под луной способны не так услышать, не так увидеть. Понимаете, да? И при этом, конечно же, вы готовы клясться, что все было именно так, как вы это слышали и видели. Желаю вам всем в этом случае индивидуального мистического опыта. Потому что когда об этом рассказываю я, конечно же, вы слушаете про них. Да. Это всегда действие вот такое, как в любом месте, где она лежит. Вот где она лежит, там и лежит. Единственное, где она так не работает, это субъективной реальности. В субъективной реальности это звучит, тебя глючит, что тебя глючит. Иначе говоря, ты надеешься на то, что тебя так глючит. Ну, не знаю, да, там пришел он, значит, с работы, пошел смывать, значит, помаду щеки, там запах чужих духов с рубашки, а ты при этом думаешь, ну, это меня глючит. В субъективной реальности они скажут, что тебя глючат, что тебя глючат. Иначе говоря, тебе это правда. Ну, минус на минус получается плюс. Поэтому в субъективной реальности луна не работает так. Окей. Значит, так. Нет, ну, конечно, может быть. В объективной луна, мы всегда сперва смотрим объективную, потом субъективную. В объективной луна субъективная луна. Охренеть. Тогда в этом случае получается, да, что человек видит, что у него паранойя. Но это редкость. Слово сказать, это не меняет изображение, но, по крайней мере, человек к нему критичен. Вот я, например, прекрасно совершенно, когда луню в большинстве случаев пу-пу-пу. Вот, да, там осознаю, что это паранойя. Она также на меня влияет, да, но, по крайней мере, да, я сохраняю, как Женька это описывает, критическое отношение, да, к точности своих выводов в данной ситуации. Критическое отношение, уже возможность предполагать, что может это не так, это уже путь к исцелению. Окей, значит, так, с Луной с этим разобрались, да? Значит, может быть магическое воздействие частным аспектом. Ну, понятно, тебя там кто-то намагичил, ты теперь вот такой весь подмагичный. Ну, например, ну и прямая перевернутая просто. Я точно не магичил. Что? У меня точно не магичил. Ой, я даже не знаю. А что у тебя сегодня в раскладе выходило, не помнишь? Луна выходила, да? А если это магическое воздействие, скажи, пожалуйста, тебе сейчас пришла мысль, что это магическое воздействие. Скажи, вот каким-то выводом эта мысль, да, какие-то действия приходят в голову в ответ на то, что она тебе может быть магия? Какой-нибудь план действий возникает хотя бы на каком-то уровне? Я хочу признавать, что я влюблюсь. Понимаете, нет? То есть здесь в данной ситуации Луна такая, как уж на сковородке вертится в бедной Елене, да, потому что ее сейчас, понимаете, по полной программе выводят на чистую воду. И она такая, магия. Потому что суть твоей Луны в следующем – это не я. Вот, поэтому понятно, что тут кто угодно может быть виноват. Хорошо. Вот, значит так, что-то мы о чем-то хорошем говорили. Магическое воздействие. Может быть, магическое воздействие. А может быть, что еще может быть? Да, в общем, все. Все, я перечислила, что могло быть. Паранойя может быть, это я уже сказала. Даже я бы сказала, паранойи не может не быть. Вот, да, там... Это может быть ваше частое состояние, это может быть ваше лучевое состояние, это может быть ваше редкое состояние. Работаем при этом одинаково. Подводя итоги, как минимум ничего не делаем. Идем в 8 плюс 1. Вот, значит, как, если, скажем, достаточно сильны, то сверяемся с действительностью благодаря другому человеку. При этом выбираем такого сильного, которого хрен своей луной обаяешь. Вот, и самый лучший вариант – это идем к психотерапевту, пока не понадобился психиатр. Понятно, да? То есть убирать основания, на которые эта луна к тебе приходит. Я обычно, знаете, вот когда у меня на одну и ту же тему раз пять луна приходит, тогда я понимаю, что, кажется, я не справляюсь и иду к кому-нибудь. Вот, раньше мне моя ованская сущность не позволяет. Сущность, я сказала? Mm-hmm. Хорошо. Вот, значит, так, перевернутая луна. Ну, с прямой, по-моему, все. Значит, перевернутая луна. Значит, с перевернутой луной штука такая достаточно интересная. Значит, перевернутая луна, в принципе, описывает такую вещь. Значит, что на тебя... Кто-то воздействует Луной. То есть, иначе говоря, как-то, то есть ты попал под обаяние чьей-то Луны. И вот здесь мы можем различить несколько историй. Будьте внимательны. Первая история, опять же, да, это магическое воздействие. Ну, значит, но для этого должен контекст быть таковой, что имеет смысл об этом спрашивать. То есть она должна быть поддержана чем-то. Там пятерка пентаклей перевернутый, да, там, или там еще хотя бы одной, там, двумя картами магии какой-то, да, то есть, в общем, то есть одной только, ну, недостаточно для того, чтобы мы прям с уверенностью об этом говорили. То есть, иначе говоря, кто-то на тебя воздействует магически, и ты из-за этого теперь лунишь. Но воздействует как? Там, например, это вариант рассорка, например, да, когда ты человека этого не видишь, каким он есть, да, попытка зомбирования. То есть все равно это действие на психику. Понятно? Это первый вариант. Ну, он такой частный аспект, отводим его в сторону. Второй вариант. Значит, когда около тебя, в твоем окружении, непосредственном, находится человек, который очень сильно за тебя боится. Ну, понятно, что это этому человеку очень дорог, очень родной, очень близкий. И тем, что он за тебя боится, так или иначе, он эти страхи, во-первых, он этими страхами тебя заражает, а твое восприятие искажает. Плюс к этому еще понятно, что теперь ваши две луны в резонансе больше имеют шансов создать негативные обстоятельства. Понятно, нет? Я сегодня вот утром, например, была такая повальная луна перевернутая у всех, кроме как у моей мамы, потому что она была источником прямой. Она, значит, выскочила из своей комнаты с воплями: у Ярки на памперсе кровь. Она писает с кровью. В результате, значит, она напугала так моего братика, братик разбудил меня в 9:30, это вообще запрещенное время. Соответственно, у меня вскочил Андрей вот с такими глазами, у нас ребенок умирает. Значит, соответственно, да, я там, няньки у нас все, значит, одна по-английски лопочет, сама себе там что-то под нос. Вот, не очень понимаю, о чем идет речь, потому что то, что на памперсе, как кровь, не выглядит. Я, значит, смотрю на этот памперс и говорю: мама, это не кровь. Это кровь, говорит она мне, я точно вижу. Я говорю: мама, она не того цвета. Ну, как минимум, да? Кровь не бывает желтоватая. Я говорю: ну вот, я тут же все проверила. Ну, в общем, короче говоря, вот был такой массовый у нас дома, да, там, падеж нормального отношения, да, просто за два дня до этого, значит, мало писал ребеночек прекрасный, и появились мешки под глазами, как мама сказала, черного цвета. Я черный цвет не видела, видела просто небольшие мешки под глазами, но не сильные. Вот, ну то есть все, мы теряем ребенка. Вот все, ребенок уже готов вот на тот цвет. Ну вот, и понятно, да, что при всем, при моем разумном и рациональном отношении, да, тем не менее, все-таки я не совсем в порядке. Ну вот, да, то есть я об этом сколько угодно шутя говорю, но на, вот если спросить по картам сейчас, какая меня энергия окружает с точки зрения там моей дочери, у меня там перевернутая луна хоть в слабой позиции, но выйдет. В чем разница? Сильная позиция. Честно говоря, я так и думаю, но просто сопротивляюсь. Слабая позиция. Такая точка зрения во мне есть. Понятно, нет? Отлично. Значит, это вот кто-то в близком окружении так воздействует. За тебя боится. Делает это абсолютно искренне. Сам лунит, и тебя лунит, на всякий случай. Второй вариант. Такого человека реально в окружении нет сейчас, но раньше был и произвел на тебя неизгладимое впечатление. Это не обязательно прям какая-нибудь ведьма-цыганка, хотя и такое может быть. Да, вот когда там мне рассказывали, что там постучалась в дверь, значит, цыганка, значит, ей что-то дала, она меня посмотрела и сказала: ой, миленькая. Дальше произнесла какие-то тексты. И вот, соответственно, да, вот там типа всегда будешь жить только на то, что сама потом и кровью добыла. Вот, и, значит, ушла. Ну, видимо, поблагодарила так за хлеб. Ну, я не знаю, в общем, может, она хотела хлеба, а надеялась на деньги, хер знает, да, чего эта цыганка, да, такую гадость сделала. Ну, по факту, да, как только, соответственно, у клиентки происходит, там, например, задержка зарплаты, тут же она начинает вспоминать, что ей сказала эта цыганка, и в результате цыганка тогда налунила ей перевернутой луной на всю ее жизнь. Понятно, нет? Это может быть подруга, которая тебе сказала: слушай, вот всегда молчала, но сейчас скажу. Да, там, с таким характером, как у тебя, 3 года максимум около тебя мужики будут. И подруга уже растворилась. Более того, и подругой ты никогда не была. Но в кризисе отношений ты нервно высчитываешь, сколько лет прошло. И начинаешь приходить к выводу, что да, даже то, что вы сейчас 6 лет вместе, но 3 года назад вы чуть не расстались, и сейчас опять. 3 года же прошло с тех пор, еще раз. А это, считай, почти новые отношения. Понятно, нет? Вот, то есть какой-то доброход, не нашел ничего лучшего, как тебе что-то сказать. Ну, вы понимаете, что в перевернутой луне все равно ты сам себе злобный баклан? Понимаете, нет? Не понимаете? не к чему было бы прицепиться этой херне, если бы ты подспудно не боялся, что так оно и есть. Иначе говоря, ты реагируешь просто на то, что кто-то это сказал, а, снаружи, б, четче сформулировал, чем твое бессознательное, это вот на уровне недоформулированного, да, там появилось. Мама сейчас формулирует, да, мой собственный страх, что в блядской астрологии у меня не написано дочери. Понимаете, да, и в связи с этим, ну вот есть там теоретическая мысль о том, что и не будет этой дочери. Да, и полтора месяца еще не срок, ну, жизни. Вот, хотя при этом, да, моя разумная часть понимает, что также не написано смерти дочери, простите. Да, а это тоже такой важный астрологический аспект. Вот, понятно, нет? То есть не было бы внутри вот этого страха потери у меня, да, и потери там первой дочки, то понятно, что мама с мальчишками не было такого идиотизма со мной. Там я маме смело крутила около виска и говорила: мам, лесом полем. Вот, потому что она у меня регулярно хоронит кого-нибудь из моих трех детей и принимается их спасать. Мысленно хоронит и тут же спасает. Глеб уже там, я не знаю, у Глеба уже сердцем было плохо, у Лёжи уже опухоль мозга была, и мы уже невропатолога вызывали, который сказал: вы чуть чокнулись. Ну вот, да, то есть, в общем, Марка пока еще минула чаша сия, но это, простите, вопрос времени. Видимо, слишком мало он с ней времени провел. Мы в Таиланд вовремя улетели. Ну вот, значит, она только боялась, что его там, там насекомые в Таиланде, опасные для Марка. Ага, похитят его, наверное. Придут многоножки и похитят маленького Марка. Вот, значит, ну, понятно, нет, то есть не было бы вот этой темы внутри меня, я бы не резонировала. Так кого надо, маму отстреливать? Нет. Надо идти, соответственно, да, кому-нибудь, пока еще к психотерапевту. Да, потому что потом уже к психиатру, как вы понимаете. Вот, да, и благополучно лечить вот этот свой страх, да, вот завершать вот эту программу внутри себя. Ну, можно еще сходить к себе как к тарологу. Хотя, в общем, может не спасти, в зависимости от степени запущенности. Улавливаете? Нет, а то выйдет там какой-нибудь, там, например, перевернутый император вместо прямого, и будут над ним сидеть и скорбить о том, что поди, что и карты сказали как-то неконкретно. Может, моя луна перевернуть императора? Может. Чё ж, дело-то не хитрое, дурацкое. Понятно, да? То есть, иначе говоря, даже если на перевернутой луне ты сидишь, даже если кто-то с тобой резонирует в этом страхе, внешний, сейчас, либо когда-то, лечить-то все равно тебя, не находить этого человека из прошлого и бить ему морду. Вы ему, не надо ему ничего доказывать. На каждый роток не накинешь платок. Понимаете, да? С собой занимайтесь. Когда ваша психика здорова, то мало ли идиотов вокруг, да, покрутил около виска пальцем, да и пошел дальше. Вот, да, то есть внушаемое свою, понятно, что нужно каким-то образом блокировать. Вот. Так, и третий вариант Луны, последний. Но он такой, знаете, очень для эксклюзивных мальчиков и девочек, таких, как, например, здесь собрались. Вот, это когда вы в той степени взрослые и самодостаточные, что самообслуживаетесь. Звучит это каким образом? У всех у нас есть прошлое. В этом прошлом мы были худшего качества, чем сейчас. Менее мудрые, да, по-другому смотрели на вещи, не были напичканы эзотерическим взглядом на события, да. И если ты теперешняя оказываешься в ситуации растерянности, то может, как такой Титаник, всплыть из твоего бессознательного, ты сам, понимаете, да, еще там неосознанный, надеющийся на то, что кругом кто-нибудь еще виноват, кроме тебя. Понимаете, да? То есть может прийти здравая мысль, вывод, который ты не делал уже лет 10. Тебя может догнать этот вывод. Понятно, нет? Тогда в этом случае луной перевернутой на тебя действует ты же сам из прошлого, некая субличность, которая ушла на дно, да, и которой ты отказал в праве, ну вот, соответственно, влиять на твои поступки и решения, но, тем не менее, она существует. Ну, всплывает маленькая эссе, например, которая продолжает, что там продолжает, что я там продолжаю, сейчас что-нибудь найду. А, продолжает, например, бояться папы. Вот. Да, и, соответственно, вот она оттуда всплыла и принялась влиять на мое восприятие. Понятно, нет? Или там та Исет, которая там все еще надеялась на то, что кругом есть виноватые, кроме нее, в ее неприятностях. Ну, у всех у нас есть такая субличность. И у всех она, конечно же, в прошлом. Вот, понятно, да? У меня вопрос такой, вот это бессознательное обвинение, оно не несет карму? Да, потому, но не так сильно, если ты при этом не действуешь. Я напоминаю, инструменты минусования кармы последовательно. Мысли, когда ты поклёп наводишь на кого-то, слова и действия. Мысли в меньшей степени, но весь вопрос в том, как часто ты об этом думаешь. Если вот эта паранойя в тебе, да, вот этот поклёп вызывает раз за разом, по поводу самого себя, своей судьбы, Господа Бога, да, там, Господь меня не любит, я точно знаю. Ну, поклёп, поклёп. Вот, да, то понятно, что это приводит, ну, вот как шарманка к минусованной карме. Ну, не знаю, можно там, теряя там по копейке, таким образом просрать миллион. Можно, но согласитесь, да, что это должно быть достаточно, ну, частая потеря по копейке. Ну, если ходить, я не знаю, да, там пешком и все время по этой копейке каждый шаг выбрасывать. Там через сколько, ты не буду считать через сколько шагов. Не буду. Миллиона у тебя явно не будет. Улавливаете, нет? Прекрасно. Вот, значит, поэтому, ну, в этом случае, да, такой источник надо убирать. Ну, в принципе, конечно. А действие – это сразу, понимаешь, одно действие равно 100 тысяч. Ну, вот, да, и вот по этой копейке, конечно, 100 тысяч набираются дольше. Ну, слова где-то в десяточку станут. По деньгам понятнее. Окей, перевернутая луна, иначе говоря, видим перевернутую луну. Что делаем? У себя видим. Берем дат и спрашиваем, скажите, пожалуйста, каковы шансы на то, что человек, который влияет на меня перевернутой луной, находится в моем окружении в этот период жизни? Да, в этот период жизни. Да, находится в моем окружении в этот период жизни. Нет, находился в моем окружении, но раньше, третий вариант, да, это никто иной, как я сама из прошлого. Или там я сам из прошлого. И раз, два, три. Если они три раза сказали «нет», ну, делай диагностику. Но да, при этом спросить, не магия ли это, бесполезно, да, на такие вопросы не отвечает. Понятно, да, отвечает, соответственно, работа с помощью карт же на диагностика, на магическое воздействие. Слово сказать, если это у тебя, то сам себя ты, конечно, диагностируешь. Дьявол в седьмом, дальше смерть, потом луна, потом повешенный, потом влюбленный для полного счастья. В общем, можно увидеть все карты магии в диагностике. В связи с этим, да, кому-нибудь звони, еще по желанию, знаете, как вот. Звоню, например, там, я не знаю, там, Ксюша, я говорю, Ксюша, смотри, значит, я продиагностируй мне, пожалуйста, только сейчас я трубку повешу, а ты меня, знаешь, до вечера точно продиагностируй, а потом позвони. Может ли моя луна проникать через трубку? Может. Правда, правда. Может ли, соответственно, мое напряжение при положенной трубке, как эффект мастера, проникать в Ксюшу? Может. Может ли Ксюша неправильно продиагностировать, потому что я для нее почти родная? Может, она же мой дуал, в конце концов. Понятно, нет? В связи с этим, да, вот я даже, когда у меня вот кто-нибудь вот такой приходит, как продиагностирует, говорю, слушай, а принеси мне водички, пожалуйста. Пока ходит и везет мне водички, да, в это время я продиагностировала, возвращается, у меня чистый расклад. Понятно, да? То есть при магах, ну вот при тарологах, ладно, магах, при тарологах, которые знают, какие карты в диагностике означают магию, я вот так face-to-face диагностировать ни за что не буду. Себе дороже. Понимаете, да? Потому что пойди потом и разберись. Вот, потому что старшие арканы очень чувствительны. И именно во время диагностики, в принципе, можно сделать что ни попадя себе. Да? Поэтому вот сама по себе вот эта тема диагностики, вы никогда не сможете диагностировать близких людей. Ничего с этим не поделаешь. Но при этом всегда возникают устойчивые спаривания во время группы, да, когда можно позвонить кому-нибудь из тех, у кого есть колода, и попросить, слушай, продиагностируй, пожалуйста, а тут что-то, я боюсь, я наглючу. Вот, ясно, нет? Прекрасно. То есть вот таким образом смотрим, есть три степени, да, там плотности вот этой Луны. Да, ну, там плотности, неплотности, да, три источника разных. При этом, смотрите, еще раз я говорю, значит, третий источник здесь названный, ты сам из прошлого, честно говоря, присутствует практически всегда. Да, когда некто в тебе подспудно согласен с тем, кто, ну вот, да, с тем, кто тебя так наунивает. Потому что иначе не возникнет резонанса. Надо выключить Луну, значит, чужую на себя. Значит, я обычно делаю, если это реальный человек из окружения, я делаю то и другое. Я и с собой работаю на тему, что меня цепляет. И плюс к этому, да, по отношению к этому человеку, исхожу из принципа «меньше знает, лучше спит». Понятно, нет? Вот, и, соответственно, начинаю просто там часть информации умалчивать, где я знаю, что будет неправильно воспринято. Вот, значит, при этом в том случае, если это человек из прошлого, то тут уже, простите, от него хрен это умолчишь. В этом случае работаю только внутри себя. Вот, ну и, соответственно, в третьем случае, если это я же сама из прошлого, сажусь за стол переговоров. Можно, например, на разных стульях по очереди сидеть и разными собой разговаривать. Ужас. Я считаю, нет ничего безумнее. Но от Луны работает. Есть магический ритуал, слушайте, точно. Подействует магический ритуал. Не шутливый, реальный. Ритуал реальный. Это когда, соответственно, пишется на бумажке, да, формулируется страх, и дальше после этого режется эта бумажка ножницами, приговаривая все свои страхи, сжигаю, уничтожаю, разрезаю. Вот, и так бормочется, бормочется, бормочется, режется до тех пор, пока уже нечего резать, а потом остатки сжигаются и выбрасываются. Ну, я бы сказала, почему я не использую. На заговор не очень похож, похож на аффирмацию. А так любой дурак может, в смысле любой психолог. Окей, перерыв.